Леон. Остров Скай. Федеративное Содружество. Питер Дэвион не сводил напряженного взгляда с экрана головизора. Молодая девушка-репортер вела передачу с улицы. Выглядела она очень устала, но речь ее была торопливой и возбужденной. Репортер, очевидно, понимала, что передает горячую новость, сенсацию дня. И еще она догадывалась, что этот репортаж может стать началом ее известности и громкой карьеры. Полиция подтверждает, что за данный акт терроризма ответственность на себя взяла милиция Свободного Ская, быстро говорил диктор. Позади нее были видны пожарные машины, поливающие струями воды остатки сгоревшего здания. Согласно представленному полиции документу, взрыв муниципальной средней школы имени принца Йена Дэвиона был произведен потому, что, я цитирую документ, милиция Свободного Ская считает школу очагом распространения дэвионовской заразы. Многие полагали, продолжал репортер, что отряды милиции Свободного Ская были распущены 22 года назад, после того, как вмешательство герцога Риана Штайнера позволило погасить возникший тогда кризис. Однако недавно она снова была создана для того, чтобы, я снова цитирую документ, противостоять культурному империализму Солнечной Федерации. Милиция давно уже настроена против Федеративного Содружества, но до сего дня она была никому неизвестна. Полагают, что нынешний вариант милиции Свободного Ская – это либо остатки старой организации, либо часть официально действующей милиции, отколовшаяся от нее по идеологическим соображениям. Не зажигая света, Питер смотрел на экран и сжимал зубы. «Какая к черту разница, чья это часть?» – возмущался он. «Уж я-то знаю, кто они есть на самом деле. Террористы. И заправляет ими Риан». К счастью, бомба взорвалась в 3 часа утра, продолжала комментарий репортер. Когда в здании никого не было, но произойди взрыв на 12 часов раньше, это было бы катастрофой. Именно в то время в школе проходило вручение премии имени верховного правителя Мелисса Штайнер Дэвион, одной из школьниц, и вручал премию герцог Питер Дэвион. Эксперты полагают, что взрыв был намечен именно на это время, но по счастливой случайности механизм не сработал, и Питер Дэвион не погиб. Как мы помним, его мать Мелисса погибла при взрыве бомбы 9 месяцев назад. Питер почувствовал, как по спине у него пробежал холод. Оказывается, в свои 21 год он чудом избежал смерти только потому, что какой-то террорист плохо разбирается в часовом механизме. Посещая военную академию на Новом Авалоне, он участвовал в имитациях сражений на боевых роботах и много раз смотрел в лицо воображаемой смерти. Он часто вспоминал, с каким успехом его дядя Йен и другие родственники выходили из самых тяжелых боевых ситуаций и отождествлял себя с ними. Он искренне восхищался смелостью Виктора, которому даже удавалось избежать смерти в бою. Для себя он давно решил, что если уж ему суждено умереть, то произойдет это только во время сражения. Но это он так хотел, а в реальной жизни все всегда получается иначе. Питер представил, что, как и его мать, он мог стать жертвой взрыва, и эта мысль заставила его содрогнуться. Питер считал себя воином и вел себя как воин. Он видел в этой романтической профессии способ добиться победы и славы. Он сознавал, что после Виктора и Катрин является третьим претендентом на трон, и видел для себя лишь одну возможность сделаться героем – стать военным, защитником Федеративного Содружества. Ему никогда и в голову не приходило, что его могут убить в мирной жизни. Питер внезапно вспомнил улыбающееся лицо школьницы. Слушая Питера, она немного нервничала, теребила кольца своих рыжеватых волос. Ее смущало, что сам герцог прибыл в школу специально для того, чтобы поздравить ее перед полутысячной аудиторией. Только подойдя к Питеру и поблагодарив его за премию, она более или менее справилась со своим волнением и произнесла коротенькую речь о своем будущем и будущем своих сограждан. Когда она закончила говорить, зал взорвался аплодисментами. Ей хлопали не потому, что это их одноклассница, все были тронуты искренностью ее речи и восхищены ее устремлениями. Она понравилась Питеру, и он застонал, представив себе, что они исчезли бы в дыму и огне только потому, что кто-то ненавидит его семью. Какой жуткий парадокс. Питер должен был защищать своих подданных, а на самом деле своим присутствием он подвергает их жизни страшной опасности. Милиция Свободного Ская на этом не остановится. Она будет действовать, только более точно и изощренно. В следующий раз ошибок террористы не допустят. Что ж, он готов и к этому. Только сейчас Питер заметил, что сидит, не сжигая света, в темноте. Он еще раз посмотрел на экран, выключил головизор и прошептал в темноту: «Мы еще встретимся с тобой лицом к лицу, и это будет последним днем в твоей жизни».